Д. Вы, наверное, хотите спросить, как обстоит дело с возможностью причинить вред при применении психоанализа? На это я могу вам ответить, если вы только хотите быть справедливы и отнестись к этому методу с такой же критической благосклонностью, какой вы проявляете к другим терапевтическим методам, то должны будете согласиться с моим мнением, что при умелом проведении аналитического лечения не приходится опасаться вреда для больного. Иначе, может быть, станет судить не специалист, привыкший возлагать на лечение вину за все, что происходит при каком-нибудь случае болезни. Еще недавно к нашим гидропатическим учреждениям относились с таким же предубеждением. Так некоторые лица, которым советовали поместиться в таком учреждении, начинали колебаться, так как знакомый их приехал в санаторий как нервно больной и там сошел с ума. Как вам нетрудно угадать, дело шло о случаях начинающегося общего паралича у больных, которые в начальной стадии еще могли быть помещены в гидропатическое учреждение и которые там уже развелись дальше по неизбежному течению их до явного душевного заболевания. Для публики же вода и оказалась виновной и первопричиной этого печального изменения больного. Там, где речь идет о новых методах лечения, и врачи не всегда свободны от подобных ошибок в своем суждении. Я вспоминаю, что однажды испробовал применить психотерапию к женщине, у которой значительная часть жизни протекла в смене мании и меланхолии. Я начал ее лечить к концу приступа меланхолии. 2 недели как будто все шло хорошо, на 3-ю неделю наступило начало новой мании. Это, наверное, было самопроизвольное изменение картины болезни, потому что 2 недели ведь недостаточный срок для того, чтобы аналитическая психотерапия могла оказать влияние. Однако выдающийся, теперь уже покойный врач, видевший вместе со мной больную, не мог удержаться от замечания, что в этом ухудшении, вероятно, виновна психотерапия. Я уверен, что при других условиях он оказался бы более осторожным.